Глава 4. Прошел почти год. Иногда мне кажется, что он пролетел как миг. А иногда, что каждая минута была битвой за нас с Настей. Этот год был и трудным, и важным. Он показал, что мы можем быть сильными. Что у нас есть шанс на новую жизнь, даже если старую мы потеряли. Я нашла работу в цветочном магазине и постепенно втянулась. Сначала было страшно. Я боялась, что у меня ничего не получится, что я буду казаться глупой, неопытной. Но Тамара, моя начальница, оказалась настоящей поддержкой. Она терпеливо учила меня всему. А когда я, наконец, собрала свой первый букет, она сказала: «Аня, ты сделала это так красиво, что клиент точно будет счастлив». Я помню, как в тот день уходила из магазина с улыбкой. Это была первая победа за долгое время. С каждой неделей я становилась увереннее. Люди приходили в магазин за цветами для праздников, извинений, любви. А я помогала им говорить без слов. Цветы стали чем-то, что я по-настоящему полюбила. Настя в это время росла и менялась. Она училась быть сильной, хотя я видела, что это дается ей непросто. Когда мы сняли свою квартиру, она радовалась каждому дню. Мы вместе выбирали занавески для ее комнаты, клеили наклейки на стены. Она обожала свою кроватку с пушистым пледом, который подарила бабушка. Но были моменты, когда ее радость гасла. Она все еще ждала папу. Каждую субботу, когда он должен был приехать, она садилась у окна, держа своего серого зайца, и смотрела на дорогу. Если он приезжал, ее лицо озарялось счастьем. Если нет, она молчала, но я видела, как ее глаза наполнялись грустью. Игорь приезжал раз в месяц. Иногда, не всегда. Бывали недели, когда он просто пропадал. Не звонил, не объяснял. Я больше не спрашивала, почему. Я слишком устала от его обещаний, которые он сам не собирался держать. Настя сначала плакала, потом привыкла. Она стала маленькой и взрослой, которая слишком рано поняла, что значит разочарование. Однажды он приехал, как всегда, без предупреждения. Настя подбежала к нему с сияющими глазами, обняла его, как будто ничего не произошло. Она была такой маленькой, такой доверчивой. Я смотрела на них и думала, как он может раз за разом разбивать ее сердце и не замечать этого. После того, как они вернулись с прогулки, Настя рассказывала мне, как они катались на карусели, как папа купил ей мороженое. Она говорила так радостно, что мне хотелось заплакать, потому что я знала, что это ненадолго, что он снова исчезнет, а я останусь утешать ее. Один раз я попробовала поговорить с ним. Это было после того, как он пропустил еще одну встречу. Настя весь день сидела у окна, а потом просто ушла в свою комнату и закрылась там с зайцем. Когда Игорь наконец позвонил, я не смогла сдержаться. «Ты понимаешь, что она ждала тебя?» — спросила я, едва удерживая голос от дрожи. «Ты понимаешь, что она снова разочаровалась?» «Аня, у меня была работа». Его голос был таким холодным, что мне захотелось бросить трубку. «Я не могу все время крутиться вокруг нее». «Она твоя дочь», — сказала я тихо, но твердо. «Она ждет тебя раз в месяц. Для нее это не просто день. Для нее это надежда. А ты раз за разом убиваешь ее». Он ничего не ответил. Просто молчал. А потом сказал, что будет в следующий раз. И я знала, что не стоит верить этим словам. Я больше не пыталась что-то изменить. Я просто принимала это как данность. Я знала, что Настя должна научиться жить с этим. Я могла только быть рядом. Быть сильной для нее. И она училась быть сильной. Мы учились вместе. Теперь, когда я засыпаю в нашей маленькой, но уютной квартире, я думаю только об одном. Пусть у нас не будет всего, что я хотела. Но у нас есть мы. И я сделаю все, чтобы Настя знала, что она всегда будет любима. Даже если кто-то решил уйти. Этот год изменил нас. Но он дал нам силу, а это самое главное. Настюша. Папа пришел. Я услышала, как дверь хлопнула, и сразу побежала в коридор. Заяц выскользнул из рук, но я не стала его поднимать. Это потом. Главное, что папа здесь. «Папа!» — закричала я, едва не запутавшись в ногах. Я схватила его за руку крепко-крепко. Она теплая, настоящая. Он улыбнулся, но как-то странно. Глаза у него были грустные. Очень грустные. Я сделала вид, что не заметила, потому что я так соскучилась. «Привет, принцесса», — сказал он тихо и наклонился обнять меня. Я уткнулась носом в его куртку. Она пахла холодом. Может, снегом. «Ты пришел?» — прошептала я, все еще держа его за руку. Потом посмотрела ему в глаза и тихо добавила. «А почему тебя в прошлый раз не было?» Он глубоко вздохнул. Лицо стало серьезным, а глаза еще грустнее. Я боялась, что он снова уйдет, но он не ушел. Он присел на корточки, так что его глаза оказались на уровне моих. «Прости меня, Настя», — сказал он. Голос был тихий, как будто он боялся, что я не поверю. «Я не смог, но я всегда думаю о тебе. Всегда!» Я кивнула. Я знала, что он думает обо мне, потому что я тоже о нем думаю. Но почему он не смог? Он же папа. Папы всегда могут. Хотела спросить, но испугалась, что он станет еще грустнее. «Пойдем играть», — предложила я, чтобы отвлечь его. «У меня есть новая кукла. Ее зовут Лиля, но у нее пока нет дома». «Пойдем», — он улыбнулся уже по-настоящему. От этой улыбки у меня внутри стало тепло. Я взяла его за руку и потянула в свою комнату. Мы сели на коврик. Папа осторожно взял куклу в руки, как будто она была настоящая. Это мне понравилось. Взрослые так не делают. Обычно говорят: «Ой, какая красивая!» и все. А папа спросил: «Лиля, а где она живет?» «Пока нигде», — ответила я. «Но мы можем построить ей дом из кубиков. Поможешь?» «Конечно», — кивнул он. Он снял куртку, засучил рукава, как будто собирался строить настоящий дом. Я засмеялась. Мы строили долго. Папа сказал, что у Лили должен быть большой дом, чтобы она могла звать друзей. Я думала, что куклы не зовут друзей. Но если папа сказал, значит, надо. Он взял самый большой кубик и сказал: «Это будет крыша. Ее нельзя ставить просто так. Нужно, чтобы она была крепкой». «Почему?» — спросила я. «Потому что без крепкой крыши дом не защищен. Если пойдет дождь или снег, Лиля замерзнет. А мы же не хотим, чтобы она замерзла, правда?» «Не хотим», — ответила я серьезно. «Мы вместе поставили крышу. Когда дом был готов, я посадила Лилю внутрь и сказала: теперь у нее есть дом. Она больше не замерзнет». Папа посмотрел на меня и вдруг сказал: «Ты у меня самая умная и добрая. Я горжусь тобой, Настя». Я замерла. Мне стало тепло и немного щекотно внутри. Но я все равно спросила: «Папа, а ты еще придешь? Не как в прошлый раз. Ты не забудешь?» Он снова стал грустным. Посмотрел на меня, потом в сторону, вздохнул. «Я постараюсь, принцесса, очень постараюсь». Я кивнула. Я хотела верить, очень хотела, потому что, когда папа рядом, у меня внутри светит солнце, и я не хочу, чтобы оно снова пропало. Аня. Открыв дверь, я увидела Игоря. Он стоял на пороге, сжимая в руках воротник своей куртки, будто ему было холодно. Я ожидала увидеть прежнего Игоря. Уверенного, сдержанного, даже немного раздражающего своей безупречностью. Но передо мной был другой человек. На секунду я замерла, не зная, что сказать. Его лицо осунулось, под глазами тени, а в плечах была какая-то странная усталость. Словно весь мир давил на них. На секунду мне захотелось спросить: «Что с тобой?» Но я тут же прогнала эту мысль. «Это не мое дело». Я посмотрела на него так же холодно, как он всегда смотрит на меня. «Ты пришел?» — бросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, почти равнодушно. Игорь кивнул, словно все происходящее было само собой разумеющимся. Он шагнул в коридор, глядя мимо меня. «Где Настя?» — спросил он. Голос был ровным, спокойным, но мне показалось, что в нем что-то дрогнуло. «В комнате», — ответила я, отступая в сторону. «Она ждала тебя». Игорь слегка поморщился, как будто мои слова его задели. Или мне просто хотелось, чтобы они задели. Он прошел мимо, а я осталась стоять в коридоре, пытаясь справиться с волной противоречивых чувств. Его шаги стихли где-то в глубине квартиры. Потом раздался голос Насти. «Радостный, звонкий!» Я слышала, как она закричала «Папа!» и почувствовала, как сердце сжалось. Она ждала этого момента так долго. А я не знала, что чувствовать. Я зашла на кухню, налила себе воды и сделала несколько глотков. Хотела отвлечься, не думать. Но не получилось. Перед глазами стоял его образ. Уставший, вымотанный. Этот взгляд, который раньше был таким уверенным, теперь выглядел пустым. Нет, я тряхнула головой. Это не мое дело. Это больше не моя жизнь. Его выбор, его проблемы. Я уже слишком много раз думала о нем. Теперь у меня есть только Настя, и она мое все. А он... Он всего лишь ее отец, который раз в месяц появляется на пороге. Иногда даже этого не делает. Из детской донесся смех Насти. Я прислушалась. Потом раздался голос Игоря. Такой, каким он когда-то говорил со мной. Но все это осталось в прошлом. Я сделала глубокий вдох, оставила стакан и заставила себя сосредоточиться на настоящем. Мне больше нечего ему дать. И нечего от него ждать.